Заключение. По своей натуре я мечтатель, но и реалист тоже. «Что это еще за странное создание?» — спросите вы. Я люблю мечтать. Говорят, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Но мои мечты никогда не были пустыми грезами, не были оторваны от жизни. Они были реалистичны. И если я понимал, пусть и не сразу, а после 2 лет провальных выступлений на районных футбольных соревнованиях, что мне не дано стать новым Зинедином Зиданом, то я отказывался от такой мечты. Мечта как план. Мечта как цель долгосрочной стратегии. Позвольте же мне в заключение этой аудиокниги немного помечтать. Я мечтаю, чтобы все учителя получали удовольствие от школы, от уроков, от самой атмосферы, от кабинетов и учительской, от общения с коллегами и директором. В первую очередь радость от школы должны получать мы, учителя, а состояние детей будет отражением нашего настроения. Я мечтаю, чтобы у учителей хватало времени на жизнь. На неспешные прогулки и походы в кино, на разговоры с родными и встречи с друзьями, на маленькие и большие личные радости, на тишину, на хорошие книги, смешные сериалы, на хобби и увлечения. Школа может быть главным интересом в жизни, но ни в коем случае не должна быть единственным, что у вас есть. Вдохновлять других может только тот, кто сам не забыл, каково это — быть живым и увлеченным. Я мечтаю, чтобы учителя не боялись быть собой, строгими или забавными, фантазерами или экспериментаторами. В школе есть место и учителю с энциклопедическими знаниями, и новичку, желающему изменить мир, и тому, кто ведет занятия с гитарой в руках, распевая вместе с детьми песни, самые разные — Мияги и Муслима Магомаева, Билли Айлиш и Виктора Цоя. Искренние люди воспитывают искренних людей. Я мечтаю, чтобы уроки были захватывающим приключением, чтобы каждый день был не рутиной, а вызывал удивление и у вас, и у детей. Надо же, как здорово сегодня получилось! Я мечтаю, чтобы уважение к учителю снова стало нормой, а не исключением. Чтобы родители наших учеников видели в нас союзников, а не конкурентов или врагов. Чтобы смотрели на нас с благодарностью, а не с подозрением. Чтобы чиновники всех уровней поменьше говорили о том, как важна профессия учителя, но больше доказывали это делом, обеспечивали достойной зарплатой, снижали нагрузку, создавали комфортные условия, предоставляли социальные гарантии. Я мечтаю, чтобы каждый учитель знал, он важен и нужен. Не потому, что так принято говорить, а потому, что в его словах, поступках и даже в случайной улыбке иногда прячется чей-то будущий успех, чья-то вера в себя, чья-то счастливая судьба. И если хоть что-то из этого станет реальностью благодаря вам, значит, все было не зря. Мечты фантазера? Нет. Мы все вместе можем сделать их реальными. Спасибо за то, что прослушали эту аудиокнигу, и за то, что каждый день делаете наш мир лучше. Постскриптум. Да, у меня есть еще одна маленькая личная мечта. Искренне верю, что когда-нибудь совершенно незнакомый человек скажет или напишет мне что-то вроде «Благодарю, ваша аудиокнига стала для меня незаменимой». С уважением и любовью к учителям и детям, Алихан Динаев.